Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье. Читает Елена Полонецкая. Действующие лица. Расположение перед началом игры. Белые. Фигуры. Твидли, единорог, овца, белая королева, белый король, старичок, белый рыцарь, твидлум. Пешки. Маргаритка, Саймар, устрица, лилия, олененок, устрица, гато, маргаритка. Черные. Фигуры. Болванчик, плотник, тюлень, черная королева, черный король, ворон, черный рыцарь, лев. Пешки. Маргаритка, гонец, устрица, тигровая лилия, роза, устрица, лягушка, маргаритка. Белая пешка, Алиса, начинает и выигрывает в 11 ходов. Ход первый. Алиса встречает черную королеву. Черная королева идет на h4. Ход второй. Алиса через d3 на поезде попадает на d4. Твидли и твидлум. Белая королева бежит на c4 за шалью. Ход третий. Алиса встречает белую королеву с шалью. Белая королева идет на c5, превращается в овцу. Ход четвертый. Алиса идет на d5. Лавка, река, лавка. Белая королева переходит на f8, оставляет яйцо на полке. Ход пятый. Алиса идет на d6, болванчик. Белая королева убегает на c8, от коня. Ход шестой. Алиса идет на d7, лес. Черный конь на e7, шах. Ход седьмой. Белый конь берет коня. Белый конь на f5. Ход восьмой. Алиса идет на d8. Коронация. Черная королева переходит на e8. Экзамен. Ход девятый. Алиса становится королевой. Королевы рокируются. Ход десятый. Алиса рокируется. Пир. Белая королева на А6. Суп. Ход одиннадцатый. Алиса берет черную королеву и выигрывает. Мое дитя с безоблачным челом, в твоих глазах мечта и ожидание. Проходит жизнь, мы врозь с тобой живем. Нам никогда не суждено свидание. Но все ж с улыбкой дар мой примешь ты, волшебные сказки, легкие мечты. Не для меня твой серебристый смех, твоей улыбки солнечное сияние, не обо мне среди любимых всех в грядущих днях твое воспоминание. Довольно мне, что нынче ловишь ты волшебные сказки, легкие мечты. Ту сказку я сложил в былые дни, как лепестки цветов ее я бросил. В июльский вечер на реке в тени ее сложил я в лад ударом весел. Я слышу плеск их, вижу тот закат, хоть годы мне давно забыть велят. Но слушай же, пока суровый зов последние вести с горькою тоскою не оторвет от солнца и цветов, печальную тебя позвав к покою, мы вечно дети. Мысль для нас страшна, что наконец настанет время сна. Там за окном мороз трещит сильней, и плачет стон безумный вьюги снежной, здесь в камельке горячий жар углей, и детский мир уютно безмятежный. Отдавшись сказке яркой и живой, ты не услышишь бури страшный вой. Пусть легкий вздох в той сказке иногда и задрожит неуловимо где-то о летних днях, ушедших без следа, о красоте исчезнувшего лета, он не смутит дыханием темноты волшебные сказки, легкие мечты.